Глава 19. Эти чертовы свидания. Аделаида Харрисон посмотрела на меня, как на надоевшую муху. «Вы с Джеки часто куда-нибудь ходите?» — запинаясь, спросил я. Крейг все-таки позвонил. Джеки была вне себя от радости. Он наговорил ей любезностей и предложил встретиться вчетвером. «Насчет Адели не уверена, а сама обязательно приду», — обещала она. «Нет-нет, ее тоже зови. Я буду с другом. Ему что, ходить за нами хвостом весь вечер? Приходите вместе и пусть занимаются друг другом. Тогда мы с тобой оторвемся как следует». «Я ее спрошу, конечно, но...» «Слушай, или она придет, или вообще ничего не получится. Извини, иначе нельзя». Мы встретились в баре в центре города. На сцене играл оркестр. Было шумно и очень людно. Слава богу, мы с Крейгом догадались прийти раньше и занять столик. «Я говорю, вы с Джеки часто куда-нибудь ходите?» — прокричал я Аделаиде в самое ухо. Она закатила глаза и глубоко вздохнула. «Иногда», — пожала плечами и снова повернулась к музыкантам. Крейг и Джеки, не переставая, перешептывались и хихикали, но Аделаида едва меня замечала. Сидела весь вечер с кислой миной. «Может, мы что-то не поделили в прошлой жизни?» Я почесал в затылке и отхлебнул лимонада. «Что бы ей такое сказать?» Я знаю, как ее зовут, знаю, что она учительница и ей завтра на работу. Живет с Джеки где-то в Кенсингтоне. Уже несколько лет с тех пор, как они вместе окончили колледж. Что бы еще спросить? «Ты здесь часто бываешь?» — пробормотал я в полголоса и нахмурился. Она не расслышала, а может, притворилась. Я перехватил взгляд Крейга. Он ободряюще сдвинул брови. Джеки оглянулась, ее лицо светилось от счастья, хотя ко мне это, разумеется, не имело никакого отношения. «Заказать тебе еще что-нибудь?» — спросил я Аделаиду. «Что? Проклятие! Я говорю, заказать еще что-нибудь!» Она покачала головой и поднесла к губам бокал с минералкой. «Шумно здесь, правда?» — прокричал я. «Неплохо играют», — кивнула она. «Против музыки я ничего не имею». «Что?» «Хоть об стенку головой бейся». «Я сказал, что ничего не имею против музыки. Здорово играют!» Прошел всего час, а я уже охрип. «Ты их слышала раньше?» Она крикнула в ответ что-то неразборчивое. «Ладно, какая разница?» «Кто хочет еще выпить?» Крейг поднялся с места. «Я!» Тут же вскинулась Джеки. «Мне не надо», — покачала головой Аделаида. «У меня еще есть», — я показал на свой бокал. «Ну ладно, значит, только нам», — кивнул Крейг. «Ян, пошли, поможешь». Всем было ясно, что он хочет поговорить. «Ну что, а как там у тебя с ней?» — спросил он, когда мы с трудом пробились сквозь толпу к стойке. «Полный блеск. Она меня не слышит, а когда слышит, отшивает». «Да, но все-таки она ничего, правда? Я же говорил, вовсе не уродина». Крейг был прав. Адель была вполне на уровне. Конечно, не так хороша, как Анжела или Роуз, да и на фоне остальных девиц в баре смотрелась средне. Но что-то все-таки в ней было, и тем тяжелее мне приходилось. Со страшненькой можно вести себя запросто и ни о чем не беспокоиться. Пусть думает, что угодно, плевать. А красивая девушка — совсем другое дело. Хочется непременно ей понравиться. Сразу к ней лейкемию примеряешь. «Почему у нее нет парня?» «Не знаю, всегда одна, сколько я ее видел. Наверное, вообще мужчин не любит». «Тогда какого хрена я тут делаю? А вдруг тебе удастся ее охмурить?» «Разговори, влей в нее пару коктейлей, может, что и выйдет. Знаешь что, давай-ка я возьму пару бутылок шампанского, если ты заплатишь. Выпьем все вместе, вот она и разогреется. Ей завтра на работу». «Брось, кто об этом думает, когда угощают шампанским? Да, вот я еще пока не забыл, держи». «Что это?» «Ее номерок из гардероба. Запомни, когда ведешь куда-нибудь цыпочку, всегда сдавай за нее пальто». «Зачем?» «Чтобы не могла сбежать или уйти с другим». Крейг нес бокалы, а я шел сзади с бутылками. Аделаида мельком взглянула на нас и снова уставилась на оркестр. «Шипучка!» — объявил Крейг. «Кто со мной?» «Я!» — подняла руку Джеки. «Я всегда с тобой!» Крейг подмигнул мне, и я повернулся к своей даме. «Шипучки?» «Нет, спасибо». «Ты правда не хочешь?» «Что? Ты точно не хочешь шампанского?» «Нет, не хочу». Я поставил бутылку на стол и в отчаянии упал на стул. «Ну же, Адель, выпей хоть немножко», — присоединилась Джеки. «Мне завтра на работу». «Совсем капельку, подумаешь». «Нет, мне еще с книгами разбираться. Тебе-то хорошо, ты можешь хоть до 12 гулять, а у меня этот проклятый урок с утра». «В самом деле?» — заинтересовался я. «О чем?» «Что?» «О, Господи, сделай так, чтобы она меня услышала». Я спросил, на какую тему урок? Аделаида пристально посмотрела на меня. Я уже готов был услышать «обед безбрачия», но оказалось, что речь пойдет всего-навсего о смерти домашних животных. «Хорошая тема. У тебя кто-нибудь умирал?» «А у кого нет?» — усмехнулась она. «К нам сегодня приходил некропедозоофил», — начал Крейг. Джеки так и покатилась со смеху. Я поймал хмурый взгляд Аделаиды и на мгновение почувствовал, что у нас все-таки есть что-то общее. «Дохлых маленьких зверюшек он с собой приносил. Ну что, кому шампанского?» Немного погодя, Крейг и Джеки пошли танцевать, оставив меня наедине с Аделаидой. Я пытался завести разговор и так эдак, спрашивал, кто ее родители, есть ли братья и сестры, любит ли она мистера Бина, бывала ли в аквариуме. Наконец, темы иссякли. Я взглянул на танцующих. Крейг и Джеки уже целовались. Аделаида посмотрела туда же и скривилась. «Что я делаю не так? Разве я мало стараюсь? Даже побрился и надел свой новый черный костюм. И держусь, как только могу, дружелюбно. Так в чем же дело, черт побери? Что во мне не так? Ну ладно, допустим, я ей не нравлюсь. Так никто ведь не заставляет ее прыгать ко мне в постель. Почему она не может хотя бы вести себя приветливо? Существует же на свете такая вещь, как вежливость. Сказать ей. Дать понять, что я не думаю. Пусть у нее тоже подпортится настроение. Гадина, сволочь, дура неотесанная». Я хотел зайти с другой стороны, но тут Аделаида встала и исчезла в направлении туалета. Расслабив мышцы лица, сведенные в улыбке, я взял бокал с шампанским. Затем поставил обратно. Посмотрел на часы, ровно 10, и решил, что уйду, как только Аделаида вернется. Все равно сегодня ничего не получится. Поговорили и то ладно. Надо смотреть правде в глаза. Эту женщину я не заинтересовал. И очень жаль, потому что ощутил к ней симпатию. Сразу, как только увидел. Она показалась мне привлекательной и в то же время скромной. А теперь все пошло к черту. Хватит с меня. Я не собираюсь сидеть здесь весь вечер и вытягивать из нее слова клещами. Глупо надеяться, что она вдруг передумает. Пусть она симпатичная, пусть какая угодно, у меня есть другие дела. Не хочу больше унижаться. Нечего ей самоутверждаться за мой счет. Пожалуй, не стоит даже ждать, пока она сядет. Как только появится, брошу ей номерок и уйду. «Нет, не так. Я буду изысканно вежлив. Скажу, что вечер был чрезвычайно приятным, но меня ждут срочные дела. А потом уйду». Не стоит давать ей возможность оправдать свое поведение. Пусть проснется завтра и поймет, что вела себя как последняя сука. Может быть, даже захочет снова встретиться и что-то исправить, но не тут-то было. Пошлю ее подальше. «Убирайся к черту, скажу, ты сама все испортила, а теперь поздно. Хотя, пожалуй, если я увижу, что она на самом деле раскаивается, то прощу». Не сразу, конечно. Пусть сначала осознает, какая она зараза, а потом все-таки прощу, чтобы не считала меня мелочным. Наверное, у нее было много неудач с парнями, но я-то ведь совсем другой, и она это поймет. Надо показать ей, что я не такой, как Крейг и все остальные. Я буду заботиться о ней, буду думать о ее интересах, всегда поддержу в беде. Ей никогда больше не придется работать. Шампанское каждый день, если захочет. Со мной она никогда не будет одинокой, я дам ей счастье». Непонятно только одно. Где она, черт бы ее побрал? Аделаиды не было уже минут 20. Я успел ее отвергнуть, простить, состариться, умереть в один день, а она все не возвращалась. Вглядываться в толпу бесполезно, зал набит битком. Только вокруг меня пусто. Просидев еще 5 минут в компании 3 стульев, я, наконец, дождался. «Ты там не провалилась?» «У тебя мой номерок. Я хочу уйти». «Да, вот». Я пошарил в карманах и протянул номерок. «Спасибо», — тихо сказала она. Еле заметно махнула рукой и исчезла в толпе. Это была последняя капля. «Да чего же отвратительный вечер! Одно мучение! Даже дверью хлопнуть не вышло! Надо было уйти сразу, а не ждать, а то сидел как дурак и пускал сопли. Не себе все это надо было говорить, а ей! Какое унижение! Ну за что мне такое наказание?» Я встал из-за стола, забрал пальто и вышел на улицу. Аделаида стояла на углу и ждала автобуса. Я быстро отвернулся и пошел на стоянку в обход. Просто пожалел эту дуру. Если бы она увидела меня и сказала что-нибудь, мол, чего я увязался, то, ей-богу, не удержался бы и вышиб ей мозги.